Сердце кольнуло ледяной иглой, а в животе растеклась сосущая пустота. Сено не боялось смерти, но вот становление бесполезным мусором, от которого избавляются, так и осталось среди самых сильных фобий, несмотря на все изменения в политике командования отряда. «Сильно плохо?» — с сочувствием и легко читаемой виной спросила миниатюрная брюнетка. «Хочешь пить?» — Сена хотела что-то сказать, но пересохшее горло оказалось против, поэтому у нее получилось выдать лишь нечто вроде утвердительного сипа. Курами понятливо подсунула ей кружку с водой, а второй рукой приподняла голову, и пока девушка маленькими глоточками тянула влагу, изложила последние новости. «Нападение отбито, стараясь не показывать эмоций», — проговорила курами. «Большинство врагов уничтожено, несколько оставшихся, обезврежены и отправлены в казематы для будущих разбирательств и показательной казни. Тяжело раненых, кроме тебя, среди наших нет. Нам с Акирой удалось вернуть тебе ногу и вообще подлатать, так что не стоит переживать, ты не калека. Восстановишься и сможешь вернуться в строй», — спокойно проговорила брюнетка. Однако Сена интуитивно уловила в ее тоне нотки неуверенности. «Не завтра и, наверное, даже не через месяц, но сможешь. Родные конечности сохранены, а повреждения энергетики должны со временем, применением алхимии и тренировками, рассосаться. Однако я лечила тебя, используя силу тигу, поэтому побочные эффекты могут вызвать недомогание, кошмары, немотивированную агрессию и непонятно, что еще. Поэтому я сижу здесь и присматриваю за тобой», — попыталась рационально обосновать свое присутствие суровая некромантка. «Ха, знаешь, после того, как ты это сказала, мне сразу стало лучше», — оторвавшись от бутылки, произнесла Сена, которая не смогла не улыбнуться на такую милую попытку оправдаться. «Вот что значит нежные и любящие ручки ухаживающие за тобой красавицы», — пошутила она, чтобы уж точно показать свой бодрый боевой настрой. «Говорю же, я единственная, кто сможет почувствовать отрицательные изменения в твоей энергетике, подвергшейся влиянию негативной силы, и напрямую на них повлиять», — поспешила обосновать свое присутствие курами, спрятав смущение за выуженное из мешочка печенюшкой, которую и принялась сосредоточенно грызть. «Цундере», — улыбнулась ей Сена, ощущая, как наполнившее ее сердце тепло разгоняет поселившийся внутри холод и соседствующую с ним пустоту. «Хаэм», — сосредоточенно взглянула на нее некроманси. «Интересно», — взгляд темных глаз на секунду стал отстраненным. «Кажется, положительные эмоции хорошо влияют на твое состояние», — заключила она. «Тогда поцелуй меня», — предложила Сена. В конце концов, именно об этом она сожалела, когда думала, что умрет. «Что?» — вскинулась ее заботливая сиделка. «Ты же только очнулась после операции. Тебе ведь сейчас плохо и...» «Это всего лишь поцелуй», — мягко перебили ее. «Просто будь со мной нежной, курами. Пожалуйста». «Хорошо», — после недолгой внутренней борьбы ответила миниатюрная сладкоежка. «Эй, молодой, что там за шум?» — спросил Кляйну зашедшего внутрь новобранца. «Так, это...» — стянув шапку, почесал тот короткую шевелюру. «К их благородиям гости. Как бы, ну и это, значит, так и говори, что ничего не знаешь. Нича тут мямлить дотянуться», — прервал деревенского юношу набору. «Мы ж не офицеры. Ты за себя говори», — высказался посасывающий сухарь пузо. «Кляйн у нас нонче сержант, того и гляди, аж в благородие пролезет без мыла, ха-ха», — засмеялся он. «Если кто куда и пролезет, то это вы, господин ефрейтор, особенно за жрачкой», — подколол товарища Кляйн, обратив внимание на то, что их тройка каким-то чудесным образом оказалась в рядах солдатской аристократии. Даже Пузо, который во время последней схватки с северянами заработал дырку в ненасытном брюхе, но, к удивлению всех окружающих, выжил. Кишкоблуд, чье настоящее имя забыл, кажется, даже он сам смог дождаться оказавшей ему первую помощь санитарной команды, а потом и операции, которую ему проводила лично одна из столичных воительниц, горячая рыжая красотка по имени Акира, чем мужчина страшно гордился. Он успешно пережил длинный марш и благополучно продолжил восстановление в лагере. Так что когда подлые выкормыши наместника арестовали их генерала, а потом законопатили в тюрьму их, он уже набрался сил достаточно, дабы пережить заключение с его поганой кормежкой. Ну а потом, когда справедливость восторжествовала и их благодетели из разведки, которых все бойцы теперь знали поименно, во второй раз вытащили их задницы из неприятностей, всем желающим из опытных или выделившихся ранее солдат дали унтерские звания и нагрузили обязанностями по обучению и муштре новичков, как только рекрутированных, так и поступивших переводом из иных частей. Но куда без этого, армия. Но набор управ, подняв руку, чтобы пузо не сбил с мысли своими ремарками, произнес новоиспеченный сержант. Наша красная дивизия, не то же самое, что другие. У нас при геройском генерале Джоне бестолковой уставщины до дедовщины не было, и сейчас ее не будет. Нам плечом к плечу вражину бить, не друг друга по мордам охаживать, да под офицерские зуботычины хари подставлять, как в иных местах. Верно я говорю, обитатели унтерского закутка дружно его поддержали. То-то, важно махнул пальцем Кляйн и невербально показал юнцу, что он может быть свободен. Однако безусый рекрут не спешил уходить, решив задать свой вопрос. А это, господин сержант, можно вопрос? Правда, что генерал Джон в одиночку цельные вражьи налеты отбивал? И что он правнучку мертвителя тренировал? Альбрешут, балда. Сначала надо разрешить и обратиться сказать. И если разрешат, тогда спрашивать, попенял Кляйн. Эх, мало мы вас гоняем. Надо наверстывать, чтоб офицеру такого не ляпнул никто. Но это завтра. А сейчас ладно, раз любопытствуешь, то садись пока. Стал быть, что знаю, то расскажу. Спасибо вам, господин сержант. Юнец, обрадованный, что его не стали строить за промах и даже решили просветить, с некоторой робостью присел на край лавки. Остальные солдаты, заслышав о том, что сейчас будут рассказывать истории, стали перебираться поближе. Особенно те, что недавно перевелись или завербовались. Газеты и раздуваемые ими слухи, неожиданно для подчиненных генерала Джона, сделали рыжего мастера и его бойцов настоящими легендарными героями, которые умудрились небольшой горсткой сдерживать несметные полчища кровожадных северных варваров. Конечно, не везде о них писали и не везде писали хорошо, хватало на страницах и лжи, и грязи, но учитывая, что на их участке фронта даже таких героев, нелюбимых и ругаемых властями, наблюдался резкий дефицит, общее отношение среди народа, в отличие от многих иных армейских, сложилось вполне положительным. Благодаря этому флеру славы, а также повсеместно рекламируемой повышенной оплате, отличным условиям и кормежке, рекрутеры дивизии не знали отбоя от желающих поступить на службу и могли позволить себе выбирать лучших. Даже этот не нюхавший службы юнец на деле является опытным охотником, метким стрелком и вообще очень крепким, здоровым и толковым парнем. Да что там, к ним в дивизию даже воители приходят, на офицерские должности. Причем многие идут аж с северо-востока, где прославилась госпожа Курами, которая помимо того, что являлась ученицей мастера Джона, ныне стала кем-то вроде шефа их дивизии. Здесь высокопоставленный обладатель почетного звания командира, не принимающий участия в управлении военным формированием или, тем более, боевых столкновениях, однако оказывающий подведомственной части свое покровительство посредством улучшения снабжения или помощи в решении различных вопросов, и имеющий преференции от своего положения. В условиях империи, своеобразная синекура для богатых и родовитых, желающих ощутить свою сопричастность к армии, но не желающих получать соответствующее образование и карабкаться по служебной лестнице. Могли ли они с друзьями, сидя в обороне и ожидая неизбежной смерти, подумать, что все так обернется? Разве только во сне. Сейчас он, Кляйн, сыт, здоров, отлично обмундирован и живет в отличной, теплой и сухой казарме. А еще время от времени получает какие-то добавки в еду, что, как говорят, если усердно тренироваться и ухватить удачу за хвост, могут помочь стать настоящим воителем. Красота. Чего еще желать простому солдату? Справедливости. Он ясно помнил, как пришли арестовывать генерала Джона, как вокруг вдруг образовался сон чужих солдат и воителей, что крутились вокруг и раздражали, словно кусачие плотяные вши. Помнил, как кто-то из офицеров не выдержал и отреагировал на гнилые насмешки и выпады в свой адрес от наглых тыловых крыс. Помнил, как жестко гасили вспыхнувший бунт, как били палками и секли плетьми, как его, также избитого, словно мешок с дерьмом бросили в переполненную камеру, как зубоскалили тюремщики, и даже их защитники из бывших учеников генерала оказались не в силах серьезно изменить положение. Разве что хоть кормить начали, да самых слабых и израненных в медблок забрали. Помнил, как им с издевкой и явным намеком на грязные обстоятельства рассказали о смерти генерала. Нет, Кляйн с соратниками не забыли того плевка в лицо. Пускай они с благодарностью приняли помощь госпожи Курами, что являлось одной из немногих власть имущих, которые служили своей стране, а не просто сосали из нее золото, и с готовностью согласились продолжить воевать за империю под ее патронажем. Но они будут помнить не только добро, но и зло, чтобы когда-нибудь в будущем спросить с предателей за все их грехи, быть может, не столь уж и отдаленным. Ведь не успел Кляйн, а также присоединившиеся к нему ветераны рассказать новичкам и половину байк, как их вместе с другими ротами выгнали на плац и объявили приказ о скрытном выдвижении части войск в сторону главного города провинции. А еще там присутствовал сам Кейли, заместитель командира особого боевого отряда имперской службы разведки, который в своей знаменитой манере всех подбодрил и заявил, что они идут для усиления надежных частей, призванных поддерживать порядок. Намек на то, что, возможно, им предстоит столкнуться с ненадежными их хозяевами, мало кто понял, но понявшие потом объяснили. Поэтому, несмотря на поганую погоду, шли с энтузиазмом. Шли бить знатных воров и вражьих пособников. «Че, что это?» – пробормотал Ирис, когда их небольшая кавалькада приблизилась к Скари на четверть дневного перехода обычного всадника. «Привет от твоей безумной подружки!» – разразился лающим смехом Сюра. Впереди вдоль дороги и словно бы до самого горизонта тянулись столбы с привязанными к ним трупами. Притом эти страшные дорожные указатели продолжали выстраиваться все дальше от города. Ирис и ее спутники прекрасно видели, как кучка рабочих и стражников суетилась вокруг нового столба, который поставили метров за 100 от предыдущего. Совсем скоро они закончат свою работу и прикрепят к нему нового постояльца, штабеля которых дожидались своей очереди в телеге. Люди не обращали особого внимания, с чем им приходится работать, и ворочали мертвые тела с такими же эмоциями, как бревна. Была в этом зрелище какая-то страшная и отталкивающая механистичность, словно конвейер смерти. «Нет», — активно замотала головой девушка, отчего ее светлые волосы выбились из-под спавшего с головы отороченного белым мехом теплого капюшона. «Курами она не такая. Она способна на жестокость, но устраивать такое? Нет, я не верю в это». «Не верит она», — с превосходством и затаенным торжеством хмыкнул сын премьер-министра, и уже к другому их спутнику. «Айрон, расспроси этих, потом догонишь и доложишь все мне». «Есть», — кивнул бывший военный моряк и, пришпорив своего могучего скакуна с примесью крови демонического зверя, унесся вперед. «А разве мы не станем говорить с ними? Делать мне нечего. Тратить время на эту вонючую, пропавшую мертвечиной чернь», — презрительно скривился Сюра, который, несмотря на мимолетную радость показанного безумной сукой истинного лица, все равно был недоволен их телепортацией в северный регион и последующей за ней поездкой. «Или ты уже передумала встречаться со своей обожаемой курами?» «Не передумала», — решительно ответила Ирис. «Даже если ты и твои информаторы правы и это устроила она, я должна с ней поговорить. У нее ведь были причины для решительных действий. Просто это зашло слишком далеко, и я должна помочь. Вот, в городе оказалось не лучше. Очень много зло и внимательно зыркающие стражи и патрули из хорошо вооруженных солдат. Площади, почти каждая из которых стала местом публичной казни, разрушенные здания в центральном районе, гнетущая атмосфера. Хотя, что странно, на местных жителей она давила не слишком сильно. Не на всех, конечно. Хватало подавленных и потерянных взглядов, но не меньше встречалось и улыбок, и даже какого-то воодушевления. Неужели кто-то может вести себя подобным образом, когда вокруг творится такое? Большинство прохожих, впрочем, не обращали на происходящее внимания, погруженные в свои повседневные дела. Люди – это существа, которые способны приспособиться ко всему, что не убивает их вот прямо сейчас. Несколько раз они натыкались и на вовсе уж странное и, с точки зрения Ирис, гадкое и страшное. Казнь смешивали с платным аттракционом. В защищенной с трех сторон щитовой конструкции находился казнимый, а перед ним с открытой стороны выстраивалась очередь из людей, которые под надзором стражи покупали у специального человека камни, которые после бросали в несчастного с распухшим от синяков окровавленным лицом. Азартные крики, споры о том, кто из скинувшихся станет бросать, глухие вскрики несчастного после удачного броска, что тут же заглушались радостными возгласами. Кошмар, словно не цивилизованные имперцы, а какие-то южные дикари, варвары. Неужели это тоже устроило курами? Ирис уже знала, что тела на столбах, со всей определенностью распоряжение курами. Айрон расспросил тех людей и рассказал о стальной дикой охоте. В последнее время палачи сбиваются с ног, а площади переполнены благородными и знаменитыми постояльцами, поэтому трупы тех, кто попроще, приказали развесить на столбах вдоль центральных дорог, снабдив табличками с их преступлениями. Они видели эти таблички. Убийц, грабителей и вражеских агентов действительно нужно казнить по закону, хоть и без столь дикарской показательности. Но там ведь были и просто казнокрады, мошенники, коррупционеры и их пособники. Разве имперское право не рассматривает данные проступки, как преступления средней и низкой тяжести? Да и дворян обычно не приговаривают к смерти, разве что за громкие политические преступления или нечто и вовсе уж вопиющее. Чаще наказаниями для благородных служат штрафы и ссылка. Но тут и так дальняя граница империи, а курами если вообще была замечена в особом отношении к аристократии, то со знаком минус. Так что как бы Рис не хотелось это отрицать, но ее подруга вполне могла опуститься до подобных зверств. Тем более после гибели Натала. Он был удивительно добрым и светлым человеком, особенно для убийцы, и положительно влиял на Курами, которая обычно прислушивалась к мнению лучшего друга. Почему, ну почему такой, как он, погиб? Это несправедливо, несправедливо. И она так и не написала ему ни одного письма после их расставания. Наверное, он подумал, что она его забыла. Сердце кольнуло болью, а в животе что-то сжалось от чувства вины. Ха-ха, а толково придумано. Восхитился наблюдающий за казнью аттракционом Сюра, тем самым отвлекая девушку от горьких дум. Надо найти того хваткого хитреца, который это придумал, и показать отцу. Так зарабатывать на смертниках даже он не догадался. Ха-ха, сейчас стукну тебя, сверкнув глазами, надулась Ирис. Я сын премьер-министра, глава дикой охоты и твой командир. Ты не посмеешь, ха-ха-ха. Нагло рассмеялся он, и даже получив снегом в лицо, не утратил веселого настроя. Почему-то его очень насмешило зрелище. Все-таки пусть они с Рисой стали друзьями, но на многие вещи смотрели слишком по-разному, чтобы понять друг друга в полной мере. С точки зрения хозяина врат Шамбалы, в его веселье не было ничего ненормального. Картина того, как чернь сама, с радостью и улыбками, на немытых мордах оплачивает расходы на запрещенные прошлым императором, а ныне вновь введенные в обиход отцом Сюры, антигуманные процедуры, казалось ему крайне забавной. Теперь выпады всяких малохольных в сторону премьер-министра, который дезлит народ жестокими публичными расправами, смотрелись еще уморительнее, чем раньше. Человеческое стадо всегда останется стадом, повинуясь кнуту пастуха. Одержимые своими скотскими страстями низкие людишки будут ликующе визжать, лицезря чужие страдания, упиваясь чужой болью и радуясь, что казнят не их, а если позволить смердам еще и поучаствовать в кровавом развлечении. Ха-ха-ха, даже если это выдумала та безумная сука, Сюра готов признать звериную сметку псевдобы. Ирис же, бросив в бесчувственного насмешника снежок, раздраженно сжала зубы и решительно зашагала прочь от их группки, навстречу людям, толпящимся вокруг жестокой забавы. Айрон, что стал ее сопровождать, пусть и оставил девушке видимость одиночества, отставая от нее на несколько метров, однако продолжал внимательно следить за ее безопасностью. Воительница-то она, конечно, воительница, но если вывести за скобки тигу, который надо еще успеть применить, пока не очень сильная, а тут прифронтовая провинция, где ранее уже резвились воины духа северян и даже целый тигуизер, сейчас так и вовсе демоны знают, что происходит. Небезопасная территория, нельзя снижать бдительность. Почему вы это делаете? Проигнорировав стражников, как людей заведомо подневольных, пристала блондинка к одному из ждущих своей очереди метателей камней. «Я ведь вижу, что вы не злой человек. Разве вам так нужно мучить этого несчастного, что вы готовы платить за это деньги? Мы ведь граждане цивилизованной страны, а не какие-нибудь варвары». «Девчонка!» – истерически воскликнул пухлый и несколько неряшливый сосед того мужчины, к кому она обратилась, судя по виду, и запустившихся чиновников. «Мерзкие делишки и верные схемы этого вот, ха-ха, несчастного мне всю судьбу сломали, а у меня перспективы были». Блондинку схватили за руку. «Понимаешь, перспективы». Дохнул он на нее неприятной смесью запахов чеснока, перегара и нечищенных зубов. «Куда тебе, фифи в шубке? А я им всем, всем жопы лизал, все делал. И где я теперь?» Выкинули, как собаку. Айрон уже хотел вмешаться, встав на защиту Ирис, которая, как говорилось выше, будучи одаренной, пускай и сама могла постоять за себя, причем не только перед агрессивным обывателем, однако оставалась еще не набравшейся житейского опыта недавней домашней девочкой, а потому растерялась под напором. Впрочем, владельца тигу саблишем шар опередил тот мужчина, к которому девушка обратилась изначально. «Утихни ты, бездомный жополиз», — толкнул он неопрятного толстячка. «И девочку отпусти, она ничего плохого не сделала. Нехер было у воров на побегушках бегать. Скажи спасибо, что самого на столб или в тюрьму не отправили». «Да я, да ты», — воскликнул настроившийся было на скандал, попавший под следствие и по его результатам уволенный мелкий чинуша. Но поймав суровый взгляд от шагнувшего вперед Айрона, неодобрение от соседа и профессионально пристальное внимание стражников, быстро потух. «Он мне жизнь сломал», — все же продолжил он, пытаясь то ли оправдаться, то ли все-таки доказать свою правоту. «Я разорен, все нажитое эти держиморды забрали, неприязненно опасливый взгляд на представителей закона, и я камнем кинуть не могу теперь, что ли, имею право. Если бы не этот, я бы честно работал, он меня заставлял», едва ли не взвизгнул опустившийся чиновник и, видя, что ловит на себе все больше неприязненных, злорадных и откровенно злых взглядов, а также направленных в его сторону саркастичных реплик, сутулился и отошел в сторону. «Но судя по вашим словам, этот человек даже не убийца», не успокоилась Ирис, обратившись к своему нежданному защитнику, который, не в последнюю очередь из-за аккуратного воздействия силы Тигу девушки, пожелавшей услышать откровенные ответы, таки решил с ней заговорить. «Разве это законно? Вижу, ты не здешняя», — вздохнул визави неудавшейся певицы. «Поэтому отвечу, этот вот, казнимый, мошенник, казнократ и замазан в сношениях с теми, кто продался врагам, по самую маковку. А у нас они недавно чуть не настоящую войну в городе устроили. Поэтому и военное положение сейчас, таких, как вон тот», кивок в сторону решившего окончательно исчезнуть скандального, но трусоватого мужичка, «только имущество лишили, если они не смогли объяснить, откуда оно у них или у родни, да еще и сверху столько же забрали, и по делам». От наблюдающих за нежданным представлением людей посыпались одобрительные реплики и возгласы. А вот кто главнее и замазан более, вроде начальника пустобреха, могли бы сразу казнить, продолжил мужчина, ободренный поддержкой толпы, подстегнутый тягу и риск откровенности. По ускоренной процедуре, без этих лживых и потонувших во взятках судов, как с предателями, ближними прихвостнями их и всякой швалью, что грабить и жечь пыталась. По человеку от военных, администрации и судейских, оглашение обвинений, приговор и вперед на каторгу, крест или в петлю. Но госпожа Абы проявила свою, хах, милость, и предложила дать им выбор. Или сразу их казнят, или пусть люди решают. Говоривший постепенно распалялся. Камни стоят денег, один человек больше двух раз бросить не может, надо в начало очереди идти. На вечер и ночь их снимают. Если тех, кто хочет бросить камень, мало, и эти продержатся, сколько назначено дней, значит, не так много зла натворили. Просто все нажитое в казну заберут или простым людям раздадут, а самих везунчиков подлечат и в тюрьму отправят. А если нет, туда и дорога кровососу. Все по справедливости. Не как раньше при этих предателях было. Нет у них власти больше. Теперь всем по заслугам воздастся. Теперь честные люди кха-кха, оратор, ощутив, что его понесло, все-таки смог взять себя под контроль и оборвать почти вырвавшиеся из него слова крамолы, подозрительно посмотрел на Ирис, однако сразу нашел лучший объект для нахлынувшей злости. Судя по взгляду, брошенному на конкретного участника новой милосердной практики, мужчина собирался приложить все усилия, дабы он до тюрьмы не дожил. «Дикость какая-то», — покачала головой покинувшая толпу блондинка, совершенно не согласная с таким видением справедливости. Курами явно ошибалась, когда придумала или одобрила это безобразие. Во-первых, это просто жестоко, бунтовщиков и изменников обычно распинали, что было ничуть не милосерднее, однако чаще всего это делали с мертвыми телами. Медленная смерть – удел самых одиозных. А во-вторых, позволяя низким сословиям участвовать в избиении пусть предателей, но достаточно высокопоставленных имперских чиновников, которые чаще всего из благородных родов, можно заронить в их головы опасные семена. А вдруг они в следующий раз решат самостоятельно устроить такое, и не с преступником, а с просто обидевшим их аристократом? Разве Курами и ее друзья не боятся подтолкнуть город к бунту? Надо обязательно с ними поговорить и убедить прекратить делать глупости. Примечание. Пункт приема открыт. Авторы Курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Прямо-таки переворот тележки с пряниками. И сена жива благополучно, несмотря на, и порядок в провинции ускорено, военно-полевыми методами наводится, и рис еще вновь появилась, ляпота. Глава 28, часть 2. Я сидела за широким, заваленным листами и папками столом, сортируя бумаги. Некоторые я подписывала сразу, в некоторые вносила пометки с требованиями доработать в указанный срок. К некоторым донесениям приходилось прикладывать сопроводительные записки с указанием разобраться, а кое-какие отправлялись прямиком в урну. И какой идиот довел этот мусорож до меня? Нужно менять такого кадра, а еще посмотреть на начальника, который включает в штат подобных остолопов. Да и Сеня, что взяла на себя предварительную фильтрацию потоков бюрократии просто очень важных посланий от очень влиятельных людей, следует меньше обращать внимание на важные печати, а также титулы и регалии просителя, зато больше, на то, что именно некий породистый, но явно тронувшийся умом кадр пишет. Девушка, конечно, очень старается, и ее труд реально облегчает мою деятельность. Иначе пришлось бы даже с ускорением мышления урезать время на медитации познания себя и тягу, тренировки, изучение алхимии и прочее. Но она пока не разобралась, кто обладает реальным влиянием, в связи с чем показательно пренебрегать их мыслями может оказаться чревато некоторыми трудностями, а кто всего лишь дутая фигура, лезущая со своим ценным мнением в любую дырку. Вот и осторожничала, передавая мне подобные, хех, опусы. Надо бы еще на нее часть агентурной сети перекинуть. Хотя бы поймет, кто есть кто в провинции, а заодно снимет с моих плеч еще немного нагрузки, раз уж так горит желанием быть не бесполезной. Возвращаясь к распредложению, арест и телесные наказания за, если без красивости и словоблудного подхалимажа, невосторженный образ мыслей на мой счет, это завуалированное издевательство такое, что ли, или у нас настоящие преступники и вредители закончились, чтобы резко рвануть разбираться с трепачами и доносами тупых соседей, ха, императора и имперскую власть не ругают, к бунту или невыполнению указаний нашей администрации не призывают, закон не нарушают, ну и нечего на них силы тратить, я всего лишь временно исполняющий обязанности, а не высокопоставленное официальное лицо, чтобы меня, лично, а не как уполномоченное лицо, нельзя было склонять в разном, не всегда положительном ключе. Тем более что, говоря объективно, моя деятельность приносила не только плюсы, да и перемены мало кому нравятся. Особенно если этот кто-то и при Мартине с Беросом неплохо себя чувствовал. Впрочем, учитывая прошлое предложение этого деятеля, устроить парад и масштабный фестиваль с концертом, читай, дорогостоящее действо, требующее вдобавок времени и сил множества без того весьма занятых людей, чтобы народ успокоился и начал радоваться. Ага, особенно будут радоваться малоимущие слои населения, к которым, кстати, и нижние чины силовых ведомств отчасти относятся, когда узнают, что кто-то вместо ремонта расселения непригодного для нормальной жизни жилья или там латания лопнувшей канализации решил потратить кучу золота на очередную показуху. Не говоря уже о том, что в городе еще не до конца утихли бурления после нашей небольшой операции по захвату власти, изоляции и ликвидации обнаглевших паразитов, а также чисток среди представителей власти, крупного бизнеса и повязанного с ними криминалитета. Эх, отправить бы старого маразматика в отставку. Но ведь действительно заслуженный, не сопротивлявшийся переменам, не замазанный в особой грязи, а также имеющий кучу друзей и родственников, занимающих самые разные должности. Вот и приходится терпеть дедушкины причуды очередного страдающего деменцией, но почему-то считающего себя очень умным деятеля. Да и не только на таких приходится закрывать глаза. Ненавижу бумажную работу. А еще сильнее ненавижу, что ее как будто становится не меньше, а больше. Увы, но тот сладостный миг, когда добро побеждает зло, ставит его на колени и учиняет жестокую расправу, как правило, не конец истории, а лишь начало. Начало истории мучений, да, ведь насколько бы прогнившей ни являлась любая крупная структура, она остается именно структурой, сложным механизмом, который параллельно выполняет множество задач помимо основной, быть может, выполняет отвратно, часто реагируя сугубо рефлекторно, словно безмозглая амеба, ко всему прочему обычно фатально запаздывая или производя действия, противоречащие не только очевидной необходимости, но и элементарной логике. Но оно, не он, а оно, потому что основные ассоциации у меня не с механизмом или, там, живым организмом, а с кучей того самого, коричневого, но не шоколада, работает. Если же выбить ряд ключевых деталей, этот и так пожирающий сам себя, Кхем, бюрократический микрокосм и вовсе стремится пойти в разнос. Законы Паркинсона, помноженные на принцип Питера, ведут в натуральный земной ад. Законы Паркинсона. 1. Работа заполняет все время, отпущенное на нее. 2. Расходы растут с доходами. 3. Рост приводит к усложненности, а усложненность – конец пути. Принцип Питера. В любой иерархической системе индивид, работник, поднимается до уровня своей некомпетентности. Все эти штуки формулируются так же невинно, как незабвенная в замкнутой системе энтропия возрастает, и на практике имеют ровно такие же жуткие последствия. За подробностями и нюансами отсылаю всех желающих к книгам «Законы Паркинсона» и «Принцип Питера», кои на свой лад не менее фундаментальны, чем государили 48 законов власти, разве что изложены с юмором. А.Н. Разумеется, позже, когда на освободившиеся места в здешней верхушке, среднее и нижнее звено тоже чистили, но слабее, они все же играют по тем правилам, что им задают главные жабы болота провинции, придет замена и возьмет текучку под контроль, все начнет приходить в правильную норму. И по мере того, как новые более толковые люди станут осваиваться, наводить свои порядки и совершать перестановки, положение будет улучшаться. Тогда создадутся условия для более детального и глубокого рассмотрения дел всяких интересных личностей. Но устраивать такое во время войны и начавшихся более глобальных перестановок, которые развязал Нейман, что смертельно обиделся на подставу и выступил против решивших уничтожить его подельников, после чего надеяться на то, что если снести всю систему, оно само наладится. Это к ныне почившему Берасу. Тем более, что есть еще администрация региона, которая пока не хочет связываться с отмороженной и могущественной, спасибо тренировочной схватке со СДЕС, результаты которых разошлись весьма широко и облегчили мне многое. Столичный убийца и терпит мой фактический захват провинции, но лишь до определенного предела, который я, возможно, даже немного переступила. Про столицу и вовсе не вспоминаю. То есть, конечно, по сути-то я ничего не захватывала, а своими действиями просто вернула государству фактическое право собственности над провинцией и всем, что в ней есть. Ибо там, где властвуют законы государства, несомые на штыках его солдат и силовиков, именно оно является собственником, сдавая свои владения в аренду за дань в виде налогов, инфраструктурных выплат и так далее. Даже феодалов это касается, потому как начни они пренебрегать уплатой налогов, и велик шанс, что лет через несколько место лорда займет иной человек, а прошлого излишне свободолюбивого лорда уберет либо армия, либо кто-то из специалистов вроде нашего отряда. Однако там, где контроль государства по тем или иным причинам слабеет, владеют собственностью те, кто может ее контролировать и защитить от чужих притязаний, даже если по документам все совсем иначе. Почему-то на этой мысли вспомнились 90-е годы мира и страны меня Виктора, хотя в современной реальности корректнее будет сравнение с худшими проявлениями феодального строя, с кучей мелких царьков, которые воспринимают государственные законы, как всего лишь список необязательных для них, царьков, рекомендаций. В связи с разлагающими действиями Неймана и других нехороших личностей влияние центра в северном регионе ослабло, и даже сугубо государственная собственность обрела новых хозяев, отчего частенько происходило такое, что вместо защищавших города и крепости пушек и пулеметов, а также боеприпасов к ним на месте не оказывалось ничего, поскольку новые хозяйчики продали, хорошо еще, если не прямым врагам государства. Я же, как представитель имперских силовиков, вновь заявила право на владение и отстояла его в столкновении. Теперь начался обратный процесс с перехода владения от меньшего к большему, со всеми его трудностями и проблемами. Зато, когда он перейдет определенную точку, я уже стану не нужна, и смогу сначала отстраниться от непосредственного управления и контроля, а потом и вовсе исчезнуть из уравнения. Останется Красная дивизия и пришедшие на смену подвинутым новые начальники. Со временем они, конечно, тоже могут договориться между собой и скорабтиться. Но если все сделать правильно, то это произойдет не очень скоро, по крайней мере, позже, чем окончательно решится судьба империи. Поэтому и терпит мое, возможно, излишне резкое вмешательство, по их мнению, уж точно. Те фигуры, что понимают, как работают скрытые от широкой общественности механики власти, а также сами являются их винтиками. Ведь я выставила все так, что это не наглая убийца лезет, куда не положено, а могущественный эмиссар центральной власти наводит порядок на землях провинций, чьи мелкие хозяйчики слишком поверили в себя и отказались понимать по-хорошему. Я ведь неоднократно пыталась договориться и сделать все обоюдовыгодно, все это видели, ну, из тех, кто вообще способен видеть. Как и все понимали, что просить без явной демонстрации силы и готовности ее применить, все равно, что пытаться уговорить хищника перейти на вегетарианскую диету. Но если бы вся та сволочь, что верховодила местным бардаком, осталась в рамках, мне пришлось бы терпеть. Они сами, своими действиями, финалом которых стало прямое участие в покушении на меня и мою группу в непосредственной связке с врагом, легитимизировали свое уничтожение. И если другие игроки региона попробуют влезть в скору на стороне своих дорогих друзей и партнеров, то уже они дадут нам шанс на ответный ход. Понятно, что никто его делать не станет, мне сейчас хотя бы одну провинцию переварить, но опасаются соседушки. Мне пришлось временно взять роль центрального бюрократического узла на себя, пропуская через свои руки целые реки бумаг и заодно контролируя деятельность поставленных на освободившиеся места помощничков и союзничков, проявивших лояльность именно высшей власти империи, а не здешним лордам и стремящимся к этому титулу влиятельным чинам. Благо я, как некромант, успела хорошенько расспросить ряд местных функционеров, что дополнило тот ворох информации, который удалось получить от Неймана. Да и местное отделение разведки благодаря нашему союзу с главой регионального управления не баламутило воду, а наоборот, старательно и в точности исполняло все мои приказы. Пусть порой не своевременно или сильно не так, как хотелось бы, но ошибки, наплевательство и коррупция – это тоже неплохо. Особенно если я сразу об этом узнаю. Такие вещи, конечно, ухудшают ситуацию и обеспечивают меня дополнительной нагрузкой, но зато они помогают проверять людей на вшивость и ротировать кадры, меняя совсем уж негодных хотя бы на их заместителей, а самых, КХМ, выдающихся подвергая показательным карам, с конфискацией имущества воров и их ближайших родственников, которое потом шло на повышенные оклады силовикам, подготовку военных частей и социалку. То самое обратное перераспределение собственности с попутным наказанием, просто в меньших масштабах. А то, понимаешь, придумали тоже, под предлогом войны начать хапать еще больше, рассказывая народу о тяжелых временах и необходимости затянуть пояса ровно в это же самое время, устраивая шумные торжества с салютами и лихими гонками на богатых конных санях. Угу, будто никто не догадается, откуда весь этот шик с блеском и ценой чьей крови он куплен. Нам ведь для полного счастья еще только бунтов в провинции не хватало. Впрочем, сейчас, после первоначальной вспышки, бурления подуспокоились. Недовольные массы получили свою порцию хлеба и зрелищ, в качестве которых выступали публичные казни самых одиозных деятелей, совмещенные с бесплатной раздачей пищи и ненавязчивой пропагандой. А элиты, которые, мягко говоря, не обрадовались такой политике, помалкивали. Тех, кто категорически не желал сотрудничать, мы зачистили или загнали под веник, нейтралы так сидели тихо, опасаясь попасть в ряды предателей, продавшихся северным варварам и их западным хозяевам, ну, а изъявившие желание работать вместе, от них сейчас больше всего проблем, но, увы, других людей в Скаре для меня нет, эх, когда же это кончится? Расправившись с очередной стопкой бумажек, проворчала я, свирепо глянув на оставшиеся вражеские порядки и старательно не думая о куда более серьезных проблемах, вот бы с ними было все так же весело и быстро, как с теми зажравшимися уродцами, пардон, предателями империи, откинувшись на спинку кресла, добавляю уже мысленно, решив устроить себе перерыв, достаю из стола вязальные принадлежности и, положив вязание себе на колени, продолжаю работу над теплыми шерстяными чулками фиолетового цвета. Сена жаловалась, что у нее мерзнут ноги, особенно та, которую мы с Акирой пришили на место, и я решила сделать ей такой вот своеобразный подарок. Все же вязание хорошее хобби, и отвлечься от проблем помогает, и теплыми, а с освоением навыка еще и симпатичными, вещами позволяет обзавестись. Не то что какие-нибудь пытки. Пока в руках мелькали спицы, мысли текли своим чередом. Да, может быть, моя реакция на попытку нашего устранения, на деле, покушение стало лишь вишенкой на торте, но то на деле, а то официально оказалось излишне быстрой и жесткой, что в будущем, вероятно, приведет к проблемам. Но, доведись мне оказаться в прошлом, я бы поступила точно так же, подправив лишь сущие мелочи и частности. Тем более, что военное положение, которые загодя объявили, когда я вела переговоры с наместником и главразведчиком региона, после того самого нападения террористов и северных головорезов на штабных толстобрюхов и червя, не знаю, каким было его прошлое прозвище Сквана, легко спишет большинство перегибов. Опять же, проведенная загодя подготовка, благодаря которой злоупотребления наших недругов стали достоянием общественности. Поэтому теперь никто не скажет, что обезумевшие убийцы просто без причины напали на уважаемых людей и нагло узурпировали власть. У нас все по закону, а где не по закону, там это сделали не мы, а не мертв, то есть враги, предатели и злодеи. Хе-хе. В разуме, на время отвлекшимся от дел, стали мелькать воспоминания о том, как я свершила месть и принесла в город порядок, и как бы ни зубоскалили недоброжелатели, отнюдь не могильный, а вполне себе правильный и рабочий. Начали мы с того, что, отдохнув и разделив обязанности с Кейли, который так же, как я, не получил даже легких ранений, а кроме того, сам напросился, полетели каждый в свою сторону. Заместитель за рулем коврика отправился в расположение нашей дружественной красной дивизии. Она, пусть еще и не набрала штатную численность, но все равно обладала возможностью выделить несколько сотен подготовленных, мотивированных и надежных солдат под командованием таких же офицеров. Еще бы, их дважды вытащили из беды, сначала из окружения, а потом из заключения. Пусть у доброй половины офицеров оно и оказалось домашним, а еще им вовремя платили жалование, обеспечивали качественным снабжением и даже регулярно выдавали эликсиры, подстегивающие развитие духовной силы. Угу, из тех, что удалось прихватизировать во время налетов на северян. Старшим офицерам и перспективным воителям, конечно, доставались те, что получше, но даже унтерам и рядовым что-то перепадало. Да, низкого качества и малой концентрации, да, только самым лучшим, но и это немало. Ведь обретение сверхчеловеческих способностей – один из немногих путей, что даруют простому человеку шанс подняться выше стеклянного потолка. Солдаты это ценили, да и мне хорошо. Чем больше воителей, пусть даже слабых, тем шире поле возможностей союзного воинского формирования. А я, в свою очередь, отправилась верхом на Раух, не забыв прихватить взятых живыми неудачливых убийц. И нет, никто их не сажал рядом с собой. Вот еще, много чести. Они полетели экстра-эконом-классом, скованные и сверх того еще зажатые в когтях моей птички. Ничего, воители, ребята крепкие, серьезно потрепанные и небрежно приведенные в порядок, подранки все равно успешно пережили полет, даже несмотря на то, что какой-то придурок, действительно придурок, а не очередной убийца-неудачник, я позже проверила, не придумал ничего лучшего, чем попытаться сбить находящегося под седлом, а значит, явно не дикого монстра из зенитной пушки, чем вынудил нас на всякий случай накрутить пару противозенитных петель. Разве что по прилету к стенам, направлять птичку в город я все же не стала, хватило и первого знакомства со слишком нервным зенитчиком, недобровольные пассажиры совсем сомлели. Пришлось грузить их в повозку, словно мешки. В расположении главного офиса СР по провинции нас встретили без энтузиазма, но и не враждебно, без попыток выпроводить или сделать открытую гадость, вроде отказа принимать пленников на постой. Ну, и то хлеб. Раньше точно начали бы вставлять палки в колеса, а то и вовсе завуалированно послали. Все же Нейман не зря подтверждал мои и группы полномочия, и по телеграфу, и через бумаги, одна из которых пока что двигалась с остальными срочными почтовыми грузами, а другая находилась у меня с собой. Эта столица далеко, поэтому регионалы частенько позволяют себе вольности и толкования. А вот собственное начальство близко, и, как это часто у нас в разведке водится, держит нижестоящих на крючке. Естественно, местная шишка на ровном месте не ведала о том, что Нейман теперь моя послушная марионетка. Поэтому сей типус начал вилять, даже несмотря на мельком просмотренные бумаги. Не хотелось ему, слабокомпетентному и малопригодному к специфичной службе в разведке человеку, занявшему пост благодаря взяткам и влиятельной родне, видящему в нем лишь средства для получения собственной выгоды и наращивания влияния рода, рисковать, даже если риск заключается в исполнении своих прямых обязанностей. В эмпатии читалось, что он лучше пойдет на нарушение письменных приказов и моих вежливых просьб, а потом попытается договориться с Нейманом, который с удовольствием принимает подарки, нежели отдаст приказ о начале специальной операции внутри города. Учитывая мое не очень хорошее настроение, после нападения, неприятных сюрпризов от тигу и пробирающего до печенок мягкого косновения, чтоб ее, бездны оно и не могло быть иным, время вежливых просьб и уговоров быстро прошло. Впрочем, ругаться и вообще повышать голос я не очень любила, поэтому стимуляция когнитивных функций проходила через тактильный контакт и, совсем немного, духовное давление. Не без толики садистского удовольствия посредством неоднократного знакомства прилизанной физии со столом, где ее обладатель важно заседал, я привела его в чувство и вежливо попросила внимательно перечитать бумагу от Неймана. Почему неоднократного? Туповат оказался. Не сразу понял, что документ не из тех, на который можно закрыть глаза, а потом откупиться. Даже пытался орать и звать на помощь. Поначалу пришлось ненадолго отвлечься от нашей приятной беседы, дабы успокоить стремившихся в нее вмешаться охранников. Или это он от боли и страха кричал, неважно. Главное, что я добилась результата и чуть-чуть успокоилась, даже никого не убив и не покалечив. Вскоре немного потрепанный, так броская золотая ручка, пробившая левую кисть и пришпилившая ее к столу, вырванный клок волос, сломанный нос и пара выбитых зубов, мелочи, в общем, объект все осознал. А осознав, преисполнился готовности воспринимать реальность. Именно реальность, а не те фантазии, в которых можно вот так запросто взять и послать злую главу столичной боевой группы воителей, подвергшейся атаке вражеских воителей, а та, как хорошая девочка, скажет «простите» и уйдет. В общем, мы продолжили общение, а то, понимаешь, смотрит он свысока, морда, инакова, на ту, кто здесь по прямому приказу министра Сайкю, имеет поддержку главы разведки региона и в одиночку способна сравнять с землей весь их вшивый городишко. Даже хамить начал, когда я пыталась его словесно образумить. Привыкли, блин, к своей неподсудности и ложной неуязвимости упыри звездоносные. Несмотря на мое отношение и негативное начало разговора, продолжилась беседа в первоначальном вежливом формате. Попив водички, умывшись и заткнув ватой свой сломанный и уже не такой надменный нос, а также выпроводив за дверь помощников, кряхтящих после аккуратных, но болезненных колотушек, мой шепелявый визави, наконец, начал слушать не только себя, а выслушав, побледнел еще сильнее, чем был. Моя марионетка оказалась столь любезна, что выдала не только бумажки, но и компромат на всех значимых лягушек в болоте под названием «Провинция Скара». Про моего собеседника и его род там тоже было. Поэтому, услышав из моих уст ряд фактов, благодаря которым я не просто могла убить возомнившего о себе провинциального главшпиона и вырезать верхушку его рода, после чего благополучно уйти от наказания, но даже получить за это награду, уродится ж в запрел. Нет, совсем уж мерзости на них не висело, иначе общение пошло бы совсем по иному формату, вроде того, что был с Нейманом, ага, но ряд афер, будучи обнародованным, вызвал бы крайне серьезные, я бы даже сказала, убийственно серьезные, вопросы у государства и некоторых влиятельных аристократических родов. Договорились, в общем. Дальше, когда я отправилась в гости к другим силовикам, дело пошло легче. И из-за поддержки от местного отделения родного ведомства, и в силу предварительной подготовки, той, когда после нападения моих живых марионеток на здание военного штаба нам, пусть я в то время и пребывала в другом городе, но ребята действовали по моему плану, так что именно нам, удалось убрать часть военной и полицейской верхушки, а на некоторые из освободившихся мест поставить условно-союзных офицеров. Да, были виляния, попытки послать в соседний кабинет, а оттуда в следующий, или поиграть в это не наша компетенция, но так несерьезно, скорее, по привычке. Так что спустя несколько часов скрежета и пробуксовок заведенная с кривого стартера государственная машина вышла на рабочие обороты. Очень удобно, когда можно работать с опорой на государственную систему, а не как всегда, будто мы агенты на холоде. Жаль лишь только, что для этого пришлось хорошо потрудиться и самостоятельно перетряхнуть эту самую систему. Разведчики-нелегалы, действующие в другой стране и, соответственно, не имеющие опоры на государственные структуры. С другой стороны, разве не в этом, в том числе, и заключается наш долг, но не будем отвлекаться. Скоординировавшись с полицией и представителями внутренних войск, я инициировала захват тех представителей генералитета, что точно являлись соучастниками подготовки нападения северных убийц, основное обвинение, совершение государственной измены, и тех, кто лишь подозревался в этом. Как это водится, в реальности все оказалось не так хорошо, как в планах на бумаге. Кого-то не оказалось там, где мы этого ожидали, кого-то предупредили, и он успел поднять в ружье имеющиеся под рукой силы. Кто-то умудрился ускользнуть чуть ли не прямо из рук растяпистых оперативников. Однако по итогу все закончилось более-менее нормально. Пару раз пришлось призывать печеньку, один вид которой резко остужал горячие головы. Лишь единственный раз питомице пришлось аккуратно проломить хвостом стену и, засунув морду в пролом, немного пошипеть, проецируя вовне жажду убийства. Да и то, убирайтесь прочь, прихвостни шпионской крысы. Смело орали засевшие в стилизованном под крепость в здании. До визита гидра орали. А-а, уберите эту тварь, уберите. Мы сдаемся, сдаемся. Чуть ли не визжали герои после того, как любопытная прожора, шикнув на бузатеров и напрочь игнорируя огонь из стрелкового оружия, стала с интересом осматривать внутренности такого хрупкого, ломающегося от любого неаккуратного движения домика двуногих, и оценивающе принюхиваться к его самым аппетитным обитателям. С шеей грустно просвистела печенька, когда неудавшуюся закуску, крайне испуганную и местами с перепачканными штанами, стали выводить и грузить в арестантские кареты. «Не грусти, моя красавица», — подбодрила я питомицу, почесав склонившуюся ко мне голову. «Если кто-то из них станет слишком сильно шуметь или попытается сбежать, можешь такого съесть». После чего все три головы гидры стали особо внимательно следить за каждым шагом конвоируемых, отчего тем явно стало некомфортно. Исчезли даже словесные попытки препирательств. Более того, некоторые стали тишком поторапливать своих конвоиров, торопясь попасть в безопасную камеру или допросный кабинет. М-мотивация, хихикс. Почему-то перспектива оказаться съеденными заживо пугала их гораздо сильнее обычной смерти. Или это духовное давление печеньки, наверное. Да и вообще монстры С-ранга часто заменяют имперским детям бабайку. Только они, в отличие от бабайки, существуют. Как и злые алхимики-чернокнижники, тоже фигурирующие в страшных сказках. Это оказалось самым масштабным эпизодом. Да, были жертвы с обеих сторон, также пострадало несколько гражданских. Опять же, здание придется ремонтировать, но учитывая масштабы, в которых проходили задержания, это ничто. Хорошо сработали. Сила предварительной подготовки, однако, единственный условный провал на первом этапе – школа боя, которая забаррикадировалась и отказалась пускать к себе хоть кого-то. Пришлось их проигнорировать, так как устраивать полномасштабные бои с участием большого числа воителей, если не контрпродуктивно, то уж точно преждевременно. На данном этапе я вообще не хотел арестовывать никого из них, пускай ничуть не забыла и не простила участие местного мастера и воинов в убийстве Джона. Ну, а дальше, когда первоначальное сопротивление оказалось преодолено, все покатилось по инерции. Допросы с применением эмпатии отсеяли лишних, кого-то отпустили сразу и с извинениями, естественно, не забыв запустить слухи, что они продались, а кого-то, если, оказавшись на воле, они способны доставить проблем, оставили мариноваться под охраной. Наиболее же высокопоставленные из подтвержденных заговорщиков и соучастников самых вредных махинаций прошли новые допросы, уже с применением яйцуфусы. Мертвые быстро рассказали мне все, что знают, а потом выложили следователям то, что надо. И да, то, что знают и то, что надо, это разные вещи. Последнее представляло собой ту версию событий, что я разработала на основе полученной информации. А то если действовать на основе того, что под протокол признали живые, придется отпускать всех. Максимум, получится нажаловаться наместнику региона и в столицу, дабы инициировать судебный процесс, который затянется на недели, месяцы и годы, чтобы окончиться ничем. Если же брать за основу честные откровения мертвых или данные от Неймана, то выведя я это в общественную плоскость, сразу получу скоординированный ответ от всех элит провинций, которые объединятся перед общим врагом. Ведь замазаны оказались практически все. А провоцировать толпу, будучи почти что одиночкой, пусть сколь угодно сильной такое себе. У нас, конечно, не совсем такая ситуация, за мной служба разведки, причем не только центральное отделение, но и региональное в лице замарионеченного главы. Но решение возникших затруднений в любом случае одинаково. Разбить общность на части, дабы взяться за них уже по кусочкам, как в той фразе про поданного к столу слона. С молчаливого одобрения или даже при активной поддержке противников каждой отдельно взятой группировки. Как говорили римские сенаторы, разделяй и властвуй. Хотя то, что похожую методу знал и практиковал премьер Северян, стало для меня неприятным открытием. Я-то думала, что Хитцкопф увяз во внутренних проблемах, а он оказался намного умнее и хитрее ожидаемого, найдя время для подготовки удара по нам. Смог просчитать опасность группы столичных убийц, которых и многие отечественные дворяне малого что ставят. Еще и сумел воспользоваться связями с этими самыми породистыми сановными идиотами, дабы скоординировать удар по общему, чтоб их, врагу. Стоило отдать северянину должное. Умный и достойный противник, пусть не воин духа, не боец и не храбрец, а себе выдать оплеуху за излишнюю самонадеянность и недооценку противника. Зря посчитал Хитцкопфа недалеким индюком, которого можно дергать за ниточки. Следовало сразу его убить. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Да уж, это вам не пришли, увидели, навели порядок. Глава 28, часть 3. Почему я считаю, что за опасно близкой к успеху попыткой устранения нашей группы стоял именно премьер-министр Северного Королевства? Ну, а кто еще? Да, информацию о местонахождении группы слили спутавшиеся с Беросом имперские предатели. И они думали, что за дело взялись какие-то северные вояки. Но армейцы, которые скоординировали пусть неудавшуюся, но довольно грамотную засаду у себя на территории, а также атаку убийц на штаб-квартиру нашей команды, не верю. Не после лицезрения тех, существ, которые ответственны за восточный участок фронта. Своя служба разведки у северян отсутствует, а западников, пусть они хоть трижды союзники, в прямое управление своими военными и убийцами никто не пустит. Хотя они, вероятно, оказывали поддержку и устраивали уже свои каверзы с такой-то агентурной сетью, что у них аж целый глава разведки региона оказался на крючке. Хорошо хоть, моя временная марионетка оказалась достаточно своевольной и параноидальной, дабы активно зачищать иных потенциально опасных для его положения агентов. Вот и получается, что никто, кроме Хитцкопфа, или его доверенного человека, что действовал с ведома и полного одобрения патрона, операцию по устранению нашей сводной команды обстряпать просто не мог. Не Сейка же, увлеченно наводящий страх и ужас на западные, относительно нас, города, умудрился это провернуть. Он сейчас к схватке с войсками здесь готовится вообще-то, и едва ли принц Севера, такой гроссмейстер геостратегии, чтобы устраивать сеансы одновременной игры на нескольких досках фронтах разом. Если бы был таковым, то просто не стал ввязываться в открытую войну против империи, а практиковал тот же паук-стайл, что западники. Ну, ничего, наш ответный ход не заставит себя ждать. Скоро настанет время обрушивать старательно выстроенную экономическую пирамиду. Вот и пусть неожиданно хваткий северный министр теперь пробует справиться с последствиями схлопывания СТК, с которой у них наладилась нежная любовь. Кстати, надо еще оставить следы, будто не они схлопнулись, а казна конфисковала деньги на войну. Чтобы бурлящий котел взаимных претензий элитарных и не очень группировок под троном Севера, наконец, рванул. Хотя зачем действовать сложно, большинство ведь не поймет. Лучше, наоборот, громогласно заявить, что наша пирамида передает все вырученные деньги победоносной армии Сейки, как говорится, все для фронта, все для победы. И даже в самом деле подарить процентов несколько от общей суммы, с помпой, в больших красивых инкассаторских каретах, в сопровождении солдат и полицейских и так далее. А потом пусть доказывают, что людей обворовали мошенники, а не ограбило собственное государство. Учитывая, что компания позиционируется как совместный проект северян и западников, я даже не расстроюсь, если таки докажут, хе-хе. Впрочем, может, я тут зря злорадствую. Еженедельное кодовое послание так и не пришло, что намекает на возникшие у северной агентуры проблемы. Как бы они ни оказались вскрыты и не попали под упреждающий удар неожиданно компетентного противника. Хитцкопф, казалось бы, ни разу не разведчик и не вояка, а вот поди ж ты, неужели я недооценила мощь северной бюрократии и ее способность работать с открытыми источниками? Надеюсь, если проблемы действительно возникли, основные центры моего влияния сумеют отсечь хвосты. Но вернемся к нашим имперским баранам. Касаемо продолжения зачистки подведомственной провинции от предательского, коррумпированного и профессионально непригодного мусора. Не без великого злорадства с моей стороны показательной жертвой был выбран губернатор Мартин, экс-наместник Северного Королевства, благодаря своему выдающемуся такту, пусть и успел заработать нелюбовь со стороны большей части скорских элит, оставался слишком крупной рыбой. Все же Берос, пусть дальний, но потомок императоров. А вот Мартин на роль козла отпущения подходил отменно. Он не только заигрался в бестолковые и бесполезные интриги, но помимо этого в изменившейся и изрядно усложнившейся обстановке показал себя как абсолютно никудышный управленец. Своими суетливыми трепыханиями, сам того не заметив, он многим оттоптал мозоли, еще и полезного толком ничего не сделал. Разумеется, не для провинции или тем более не для ее населения, на которое всем хозяевам жизни плевать, а для властных группировок. А все почему? Данный деятель, напрасно считающий себя хорошим интриганом, чувствовал рост напряжения и, желая получить больше поддержки, начал суетиться, пытаясь угодить сразу всем, вроде как всех поддерживая и не создавая никому неприятностей. Ну, кроме нас. Впрочем, столичную группу разведки за самостоятельного игрока или даже достаточно весомую фигуру он от чего-то до последнего не принимал. В итоге значимого положительного отклика хитрец не получил ни у кого. У всех фракций и фигур имелись свои, обычно конфликтующие, интересы. А такой друг, который вроде бы и со всеми вместе, но одновременно ни с кем конкретно, вызывал скорее недовольство у старых партнеров и безразличие у новых. Таким образом, губернаторствовать ему оставалось недолго при любых раскладах, и мои нападки на человека, которого и так почти назначили стрелочником, не должны возбудить особенного сопротивления. Они его и не возбудили. Арест губернатора Мартина прошел на удивление гладко, даже проще, чем с любым из офицеров причастных, или не очень, к попытке нашего убийства. Растерянный мужчина приказал своей охране не препятствовать сборной группе из разведчиков и полицейских, а затем, выслушав обвинение, вместе с нами проследовал в свой особняк, где его и поместили под охрану бойцов внутренних войск, полиции и разведки. Да, я не особенно доверяла своим союзникам, поэтому старалась устроить все так, чтобы они контролировали друг друга. На допросе, который состоялся несколько позже, и из уважения к должности главы провинции, не в казенном кабинете, а у него дома, я тоже присутствовала. К удивлению, Мартин не стал запираться, рассказав то, что от него хотели, практически без внешнего давления. Наместник Берс, в определенном смысле очень ранимый человек, сделав большой глоток из бокала, произнес темноволосый в синеву мужчина и устало смежил глаза. Он давил на меня, а напрямую отказать такому человеку я был просто не в силах. Кто бы смог на моем месте? Риторически вопросил бывший губернатор. Если не считать некомпетентности, слабоволия, любви к мелкому интриганству и вороватости, то он сам ничего особенно плохого и не сделал, лишь следовал по течению. Его, как чиновника, не хуже и не лучше большинства, которому не повезло и придется отвечать за себя и того парня, даже можно пожалеть до того момента, как в памяти всплывут картины из той вырезанной северными бандитами деревни. Ведь те селяне, а также множество иных людей, погибли благодаря таким вот ни в чем не виноватым пухлощеким чинушам с гладкими ладошками. Нет, как бы ни пытался опытный политик, а значит и лицедей, вызвать сочувствие, это у него не удалось. О чем ему, впрочем, никто не спешил сообщать.